«У меня это просто физическая потребность», — сказала Мадлен. «Я обязательно должна войти в воду». «Ну так иди», — сказала Франсуаза, останавливаясь. «А ты не надумала?» «Нет, не хочется». Они уселись на сухой песок. Мадлен расстегнула свое полотняное платье и сняла его, оставшись в купальном костюме. Она всегда стыдилась показываться в этом виде. Кусок жира. Неужели у нее так и не хватит мужества сесть на диету? Она провела руками по бедрам и вздохнула. «Если бы я могла хотя бы не пить вина за едой. Ты должна отбирать у меня бутылку». «Но ведь это доставляет тебе удовольствие», — возразила Франсуаза с бледной улыбкой. «Только на минуту, а потом я ругаю себя. Мне нужно спустить 15 кило». «Кого ты собираешься соблазнять?» «Это нужно для меня самой. Мне кажется, если бы я похудела, я чувствовала бы себя моложе, проворнее, веселее». Мадлен растерла плечи и руки, потом побежала к воде. Господи, какая она грузная! Тело как кисель. Ледяная вода обожгла ее ноги. В упоении Мадлен вдохнула морской воздух. Вода была спокойной. Ее зеленое однообразие нарушала только белая кайма пены. Мадлен нырнула в набегающую волну и сразу ослепла, потеряв всякую связь с землей. Потом воскресла в соленой прохладной стихии, которая лишает тела веса и легко несет его на себе. Освободившись от собственной тяжести, Мадлен поплыла кролем, широко по-мужски взмахивая руками. Плечи ее плавно двигались, руки с размаху резали волну, ноги равномерно ударяли по воде. Однако Мадлен разучилась дышать, и метров через 30 пришлось остановиться. Она совсем задохнулась, кровь стучала в висках. Мадлен легла на спину и неподвижно отдыхала на воде, которая то вздымалась, то опускалась, сверкая на солнце. Повернув голову, она увидела вдали на пустынном голом берегу Франсуазу. Девушка сидела, обхватив руками колени, хрупкая фигурка, отчетливо выделяющаяся на фоне огромного пляжа, казалась такой одинокой и беззащитной, что у Мадлен сжалось сердце. Не дав себя отдохнуть как следует, она поплыла к берегу. Вода великолепная. Мадлен упала на купальную простыню и, мало-помалу переводя дух, приняла более свободную позу. От горько-соленого вкуса во рту захотелось курить. Она с наслаждением затянулась. Франсуаза подняла голову и, затравленно озираясь, проворчала: «Ну вот, уже идут». И действительно, какие-то отдыхающие шли по дощатой дорожке мимо солнечного бара. «Они нам не помешают», — успокоила ее Мадлен. «До 9 часов пляж, можно сказать, пустой». Они долго сидели неподвижно, зажмурив глаза и подставив лицо солнцу, которое грело все сильнее. Даже не оборачиваясь, Мадлен чувствовала, как у них за спиной постепенно пробуждается Давиль. Служащие пляжа раскрывают зонты, прислуга богатых отелей прогуливает породистых собак, на кортах отеля «Нормандия» теннисисты уже перебрасываются мячами. Вдали показалась группа всадников, скачущих галопом вдоль самой воды. «Пора домой», — сказала Франсуаза. Мадлен вытерлась, надела платье. Каждый раз повторялось одно и то же. Едва Франсуазе представлялся случай увидеть новые лица, уйти от самой себя, отвлечься, она обращалась в бегство. Когда они сели в малолитражку, Мадлен предложила проехаться в Анфлер по Грасской дороге. Сиденья в машине были горячими от солнца. Сидя рядом с теткой, Франсуаза машинально теребила пальцами обрывок веревки. Видела ли она хоть что-нибудь вокруг себя? Мадлен вела машину медленно. Соленые после моря руки неприятно липли к рулю. Она не знала, о чем говорить. Между Мадлен и племянницей все чаще воцарялось молчание, тяжелое от того, что ни одна не могла быть откровенной. Мадлен опустила окно. Струйка ветра, обдав ее щеку, затерялась в волосах. Рокот мотора убаюкивал ее.